Глава 67. Посмотри на меня. Лайленсия. Когда я в первый раз увидела ректора Тариана, то мое сердце сделало кульбит и на мгновение замерло. Я не могла оторвать от него взгляда, приказывая себе держаться приличий, ведь я леди, но у меня не получилось. Глаза сами искали его среди приглашенных гостей. В душе затеплилась робкая надежда, что это тот самый мужчина, который предначертан мне судьбой. Наш первый танец я запомню на всю оставшуюся жизнь. Тепло от его ладоней проникало глубоко в меня, согревая сердце и душу. Я боялась поверить в то, что, наконец, нашла того самого, моего. Когда нас пригласили на ужин в дом к иномирной Магиане, слухи о которой шагали далеко впереди нее, то я побоялась, что отец даст отказ, но он согласился на мою радость. Если честно, то я молила богов, чтобы и водный маг был там, ведь мне удалось разузнать, что он тесно общается с этой семьей, впрочем, так же, как и с королем. И когда Тариан пришел, мир перестал существовать. Все внимание было сосредоточено только на нем одном. И впервые в жизни было плевать, что кто-то заметит мой явный интерес к мужчине, что просто недопустимо для наследницы эльфийских земель. Меня с детства учили, что я должна иметь трезвую голову в любой ситуации, не терять бдительности и всегда быть начеку. Но рядом с ректором Академии Гарримонт я не могла соответствовать той, которой была всю свою жизнь. Всего за один вечер Тариан лишил меня покоя. Но все было не так просто, как казалось на первый взгляд. Мой синеглазый мужчина не желал делать первый шаг, и я не могла понять, почему. Если изначально думала, что всему виной мой статус, то потом поняла, что проблема заключалась в другом. Наблюдая за его метаниями, не могла найти себе места. Боялась, что он уйдет, и когда Тариан поднялся из-за стола, я мысленно поблагодарила иномирную Магиану, что она перехватила его, забирая с собой на кухню. Меня разрывало изнутри от желания кинуться следом. Но я продолжала сидеть, прикладывая титанические усилия, чтобы выглядеть непринужденно. В один момент стало невмоготу, и я, извинившись, поднялась со стула, направляясь по коридору. Не знала, куда шла, но и сидеть на одном месте не было никаких сил. Чувствовала, что время утекает сквозь пальцы, что нужно действовать и не ждать с моря погоды. И когда слуха коснулись голоса, я замерла, останавливаясь возле входных дверей. «Алиса, тише!» — услышала я голос водного мага. «Да без проблем!» — эмоционально ответила хозяйка дома. «Я просто хочу для вас счастья, чтобы грозный водный маг Тариан наконец улыбался и радовался жизни, держал в объятиях любимую и нянчил своих детей. Не рви мое сердце. Да, Лайленсия мне не безразлична. Да, я дышать рядом с ней спокойно не могу. Все мысли только о ней одной». От его слов забыла, как дышать. По телу пробежала волна тепла. Сделала шаг вперед, показываясь в дверном проеме и понимая, что мое присутствие заметила Алиса, но не подала виду. «Вот и прекрасно», — улыбнулась она. «Лайленсия, вы слышали это?» Я набрала полную грудь воздуха, боясь реакции водного мага. Ведь Алиса поставила его в довольно неловкое положение. Но он так и продолжал стоять ко мне спиной. Когда мы остались одни, то я тихо подошла к нему, мысленно принимая решение, что буду отстаивать свое счастье. Да, пусть я хрупкая девушка, пусть меня растили, как экзотический цветок, но свою судьбу никогда не упущу. «Тариан», — прикоснулась к его плечу, чувствуя, как маг напрягся всем телом. «Я хочу кое-что сказать». «Даже и не знаю, что можно в данной ситуации сказать», — произнес он, не спеша поворачиваться, но и не отстраняясь. Водный маг словно балансировал, не зная, какую сторону выбрать. И пока мужчина находился в таком состоянии, я могла добиться того, чего хотела всем сердцем. «На самом деле, мне хочется поведать тебе многое», — я замолчала, подбирая правильные слова. «Например, что стоило только увидеть синеву твоих глаз, как мое сердце стало биться чаще. Или то, что вчерашний вечер был лучшим за всю мою жизнь, потому что я танцевала с самым прекрасным мужчиной на свете. Тариан чуть отвернул голову, словно пряча от меня свои эмоции, которые, скорее всего, проявились от моих слов на его лице. «Ваше высочество», — произнес водный маг, но я немного вонзила пальцы в его плечо, отчего мужчина замолчал, шумно втягивая носом воздух. «Для тебя я Лайленсия, Тариан», — шепнула, чувствуя внутри неведомую ранее силу и уверенность. Словно сами боги благословляли меня на этот смелый шаг. Ведь я собиралась сделать то, чего так сильно хотела. Не знаю, что за беда у тебя случилась в жизни, и очень надеюсь, что когда-нибудь ты мне об этом расскажешь, но я прошу. Дай волю своим чувствам, не прячь их, не запирай на замок. «Я не могу», — было мне ответом. Медленно обошла ректора самой престижной академии во всем мире, вставая напротив него. «Посмотри на меня», — прошептала одними губами. Тариан не сделал того, что я попросила. «Ну же», — бережно прикоснулась к его гладко выбритой щеке, поворачивая голову. «Посмотри». Его глаза встретились с моими. «Боги, самый настоящий ураган. И как он только это держит в себе». «Я не боюсь трудностей», — заверила шепотом, не убирая ладони от его щеки. «Вместе мы справимся со всем», — ласково поглаживала подушечкой большого пальца его подбородок. «Сердце подсказывает, что я рождена для тебя. Прошу, не отказывайся от меня. Не прогоняй, дай надежду». Мужчина учащенно дышал, в то время как я скользнула пальцем на его губы, ласково проводя по ним. Тариан прикрыл глаза, отдаваясь незатейливой ласке. Я приподнялась на цыпочки, подаваясь вперед и касаясь его губ своими. Мягкие, горячие, податливые. Сама не поняла, как углубила поцелуй. Встречаясь с языком водного мага и чувствуя, что голова идет кругом. Страсть захватила мой разум, и я прижалась теснее к телу мужчины, чувствуя, как его руки оплетают мою талию, а губы перехватывают власть в поцелуе. Исчезли голоса и звуки. Даже стало совершенно безразлично, что кто-то может войти в кухню и застать нас. Обняла за шею своего мужчину, впервые в жизни желая большего, чем поцелуй. И судя по тому, что упиралась вниз моего живота, ректор разделял мои желания. Придвинулась теснее, слыша его тихий стон. «Не стоит этого делать», — прошептал он, отрываясь от моих губ. «Но ты хочешь», — залепетала я, боясь, что он уйдет. «Да, впервые за столько лет я хочу», — ответил он, заглядывая мне в глаза. «И именно поэтому боюсь, что не смогу сдержаться. Лайленсия». Боясь услышать что-то страшное, я приложила палец к его губам. «Я не вернусь на свои земли, Тариан. Если того потребует ситуация, то откажусь от титула, только бы быть рядом с тобой». «Моя нежная фиалка», — улыбнулся водный маг. «Пойдем за стол, нас уже потеряли». Понуро опустив голову, я отступила в сторону, не понимая, что будет дальше, ведь он не дал мне ответа. Но тут Тариан взял меня за руку, переплетая наши пальцы, и уверенно повел на выход. «Ну?» — вздохнул он. «Пойдем познакомимся с твоими родителями».